камень то, того мы не знат. Так старики сказывали, что все от камени того. И стоит он посредь лесов на незнаемом острове. Ты слушай меня, девушка, слушай. Не то помру, так некому и баять будет. Разоблакайся, голубеюшка, а то порог перестоит. Лика смущенно мялась, переступая на черном обжигающем полу. В банных сумерках восковой свечой светилось ее тело, узенькое в поясе, с широковатыми, но гибко и изящно развернутыми бедрами. Розово блестела дерзкая, необмятая грудь. Волосы влажной русой волной покрывали послушную золотистую шею, прямые плечи, нежную, как у ребенка, спину. Жар уже начинал донимать, пощипывал брови, сушил лицо. Ну вот и дородно управились мы с тобой. Бабка Нюра плеснула медным ковшиком коньком на каменку. Густая тьма запыхала в углах, задышала, погладила тело теплой, шероховатой рукою. Эсколь ты красива, девушка! Ладно, гладко волоса, ну чисто парням пагуба. Ты девка, а ли взломана уже? Вдруг приступила она к Лике, словно та была ее непутевой внучкой. Девка. Не отвечать повелительнице ночной баньки было опасно. Береги, девичисто. Все внутренняя крепость. Так у глуховеров в страшных книгах писано. Все врата святые, жизневратные. Бабка обмахнулась от жару и зашептала что-то глуше про тайное бабье. Дай-ка, голубеюшка, огнем тебя почищу. Заново родишься. Беду и тоску забудешь. Белую сорочицу на тебя одену, как опосля крещения, чтобы зло к тебе дорогу забыло. Стену огненную поставлю. Бабка Нюра засветила огарочек тонкой церковной свечки и, распрямив лику на жаркой полке, принялась водить свечой, чертя огненные знаки над нею и под нею. Она глухо бормотала молитву, и легче пуха становилось тело девушки, растянутое на жаркой полке. Лишь раз она заметалась, скорчилась, поджав к животу колени. Но бабка тут же прижгла в воздухе свечкой что-то видимое ей одной. «Изыди, беси треклятый!» По-черному заругалась бабка, разгоняя рукой курчавый чад. «Вокруг нашего двора стоит каменная гора. Железна стена, огненна река. Видала я дева черного врана, что зычно кричал, ночами печень клевал. Кшни, кшни, шептала бабка, провожая что-то тающее в пламени свечи. А еще видала парня безногого, да болезненного, что жизнь твою сосал, вольно вздохнуть не давал. Да его поездом убило, сам прыгнул. Господи, спаси его душу. Ах, девушка, девушка, слишком любят тебя. От такой любви до смерти один шаг. Да грехов-то на тебе никаких нет, и род твой чистый от начала, от Божьего причала. Перед сном Лика вышла подышать ночной свежестью, досушить золотисто-русую гриву. Белая ночь была похожа на ранний рассвет. На горизонте тлело огненное зарево. Она добрела до реки, неглубокой и каменистой, но тихой, как все северные реки. Вода светилась, играла среди темных берегов, как текучее живое серебро. Все вокруг жило и дышало торопливо, радостно, словно не будет другой ночи для короткой летней любви. Из черных камышей выплыла уточка. Нежно и кротко позвала кого-то, заскользила по дымчато-розовой воде, словно заструился тяжелый упругий шелк. И вдруг, испугавшись кого-то, тревожно вскрикнула и скрылась в камышах. Что-то мягко коснулось Ликиных распущенных волос. Она испуганно обернулась. Никого. И снова по волосам провели рукой сверху вниз. Водяной? Она заозиралась. Из-за плеча ее выглянул Костобоков и, виновато улыбаясь, протянул ей бледный болотный ирис. Лика и хотела бы рассердиться, но, глядя в его глаза, передумала и взяла цветок. Она уже привыкла к вниманию, что с рыцарским великодушием дарил ей Вадим Андреевич, и устала негодовать на его выдумки и мальчишечье озорство. Но ее прямое, бесхитростное сердце не принимало любовной игры, этих извилистых лисьих танцев, когда настигает зверей томление гона, и оглохшие, измученные, они сходятся в любовной схватке игре. Они молча пошли вдоль берега. Вадим Андреевич покусывал травинку, глядя на воду. «Зачем вы приехали сюда, Вадим? Ведь не было никакой надежды. И вы все знали заранее, уже тогда, зимой.